Часть вторая. Подозреваются все. Я не люблю терять сознание. По-моему, это некое клише. Трепетные девушки должны падать в обморок при любом маломальски серьезном испытании или же взрыве эмоций. Но меня тяжело назвать трепетной девицей. Тем более мой вес не располагает к тому, чтобы меня постоянно таскали на руках. Хоть Дориан и сильнее, чем может показаться с учетом его худосочной комплекции, однако я прекрасно понимаю, что даже ему подобный подвиг на постоянной основе вряд ли будет в радость. Говоря откровенно, за всю свою жизнь я падала в обморок не так уж и часто. И, по иронии судьбы, каждый раз это было связано с интригами Норберга и его деятельным вмешательством в мою судьбу. Подумать только, за месяцы, минувшие с момента моих невеселых приключений в Гроштере, я ни разу не теряла сознание, предпочитая крепко держаться за эту реальность. Но стоило только мне повстречать Норберга, как я уже дважды за неполные сутки оказываюсь в плену небытия. Удручающая и весьма тревожная статистика. Я уныло раздумывала о своей печальной судьбе, не торопясь открывать глаза. Судя по всему, в комнате помимо меня присутствовал еще кто-то. Я слышала негромкое дыхание человека, сидевшего, по всей видимости, на стуле около кровати. Наверное, это Дориан ожидает моего пробуждения. Но мне не хотелось сейчас с ним разговаривать. Более всего я боялась, что на меня опять накатят беспричинный гнев и раздражение. Даже страшно представить, что по этому поводу думает мой муж. Очень неприятно осознавать, что человеку, который настолько дорог тебе, вдруг становится в тягость твое присутствие. Да, я нахожусь под действием чар, но в обществе бытует мнение, будто истинная любовь сильнее любых заклинаний. И я уверена, что в глубине души Дориана уже поселился противный червяк сомнений. Так ли счастлив и прочен наш брак? «Можете прекратить притворяться, Алекса. Вашего мужа тут нет». Вдруг раздался голос. Нет, не Дориана, а Норберга. Я изумленно распахнула глаза, недоверчиво уставилась на менталиста. Он и в самом деле сидел около кровати. Правда, не на стуле, а подтащил для этих целей глубокое удобное кресло. Судя по всему, за время моего обморока он успел переодеться и сменить испачканную зеленой слизью рубашку на другую. Я невольно смутилась, вспомнив, что свой камзол Норберг отдал мне на хранение в кабинете. Что я с ним сделала? Демоны! По-моему, просто выкинула в сторону, когда над моей головой завис разъяренный призрак, желающий испепелить меня на месте. «Ваш камзол!» Виновато протянула я. «Простите, кажется...» «Забудьте о нем!» Оборвал меня Норберг и слабо улыбнулся. «Он мне никогда особо не нравился. А после того, как по нему пронесся в своих сапогах ваш супруг, его можно смело выкидывать». Я беззвучно охнула, внезапно осознав, что не чувствую на себе платья. Повыше подтянула одеяло, борясь с невыносимым желанием нырнуть под него с головой. А то вдруг Норберг обладает способностью видеть под тканью. «Не беспокойтесь, вас раздела Сесилия». Без особых проблем понял причину моего смущенного румянца Норберг. «Естественно, при деятельном участии вашего супруга. Ваше платье... В общем, боюсь, оно тоже загублено. При падении вы испачкали его той зеленой дрянью». «О, понятно», — сказала я, лишь потому, что надо было что-то сказать. Кашлянула и продолжила, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно более спокойно. «А где Дориан?» «Мне с величайшим трудом удалось убедить вашего мужа оставить вас на мое попечение». Как-то очень витиевато выразился Норберг. «Но почему?» Я немедленно надулась, почувствовав себя даже несколько оскорбленной. «А вы бы хотели увидеть его сейчас?» Невежливо вопросом на вопрос ответил Норберг. «Только скажите правду, Алекса. Клянусь честью, что не передам ваши слова глубоко уважаемому Виеру». Я опустила голову. Желание забраться под одеяло усилилось многократно. Все, что угодно, лишь бы спрятаться от его изучающего взгляда. «Не знаю», — глухо ответила я. «То есть я, конечно, очень хочу его увидеть и обнять, но боюсь, что при виде его вновь почувствую отвращение». «Что же, вы честны, и это, несомненно, положительная черта характера», — отметил Норберг. «Именно эти доводы я попытался привести вашему мужу. Я сказал ему, что вы не властны сейчас над собственными чувствами, и он должен проявить снисхождение. В конце концов, под действие этих чар вы угодили, потому что спасали его. В итоге Виер Дориан согласился со мной и сказал, что попытается пореже попадаться вам на глаза, пока мы не разберемся в природе заклятия и не найдем способ его снять. К тому же он обещал, что перестанет так демонстративно обижаться на вас». «Вы действительно все это сказали Дориану?» Ужаснулась и одновременно восхитилась я. «А зачем мне вас обманывать?» Норберг пожал плечами. Затем вдруг ловко накрыл своей ладонью мою руку, которую я не успела убрать под одеяло. Наклонился и прошептал, глядя мне в глаза. «Я не враг вам, Алекса. Сколько раз можно повторять это? И я очень хочу, чтобы вы научились видеть во мне друга». «Видеть в Норберге друга? Ха-ха, забавное предложение. Особенно если учесть, что я знаю, какую изощренную ловушку он подстроил Санфорду. В результате этого бедный старик был вынужден покончить с собой, не сумев совладать с угрызениями совести за поступок, которого не совершал. А ведь бывший ректор Гроштерской академии колдовских искусств наверняка считал Норберга, если не другом, то уж приятелем точно. Интересно, сколько раз они распивали вместе вино и делились новостями о студенческой жизни. Поди не счесть. Нет уж, я предпочитаю учиться на чужих ошибках, а не только на своих. «Не верите мне?» Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Норберг. В его тоне послышалось отчетливое сожаление, и он чуть сильнее сжал пальцы на моем запястье. «Ну что же, у меня будет время доказать вам обратное. Я терпелив, Алекса, и в этот раз не сделаю столько ошибок, сколько в прошлый». «В прошлый раз Норберг сделал какие-то ошибки? По-моему, я только чудом вырвалась из столицы и таким образом избежала участи примерить черные одежды вороны. А теперь вернемся к насущному», — прохладно проговорил Норберг. «Алекса, я приглашу служанку. Она поможет вам одеться. После чего я настоятельно рекомендую вам хорошо подкрепить свои силы горячим обедом». «Обедом?» Мои брови сами собой поползли на лоб. «О каком обеде, хотелось бы знать, он говорит? Неужели я пробыла в обмороке так долго?» «Или, вернее сказать, подкрепить силы ужином». Задумчиво исправился Норберг. «Дело-то ближе к вечеру». «Как к вечеру?» Слегка запинаясь, спросила я. «Сколько же я была без сознания?» «Достаточно долго», — сказал Норберг. «Видимо, такое количество приключений далеко не лучшим образом сказалось на вашем организме, и он воспользовался первым удобным случаем, чтобы восполнить свои силы долгим сном». Я нахмурилась. «А не воспользовался ли кое-кто сонными чарами? Хотя уверена, если я спрошу напрямик, то Норберг обязательно начнет отпираться. Вон как честно и преданно смотрит на меня. А на самом дне зрачков так и прыгают насмешливые искорки. Предлагаю продолжить наш разговор после всего этого». Завершил Норберг и встал. Задумчиво обронил, глядя на меня сверху вниз. «Сдается мне, Алекса, в этот раз вы угодили в действительно неприятную и очень опасную ситуацию». От таких слов я аж подпрыгнула на кровати. Открыла было рот, желая обрушить на Норберга водопад своих вопросов. Но он поспешно ретировался, напоследок подарив мне ободряющую улыбку.